С уверенностью можно исключить только двоих, зато сразу. Профессор Хайт и генерал Дробышев. Просто-напросто не те люди, тут и к бабке не ходи. Впутаться в это дело для них было бы так же противоестественно, как для Смолина, скажем, лапать первоклассницу на детской площадке. А вот остальные пятеро, чисто теоретически рассуждая, любой из них достоин оказаться под подозрением. Не в силу некой криминальной биографии, в общем, ничего подобного у всех пятерых, а просто от того, что, рассуждая цинично, способны. Теоретически способны, и все тут. Шарецкий, Анжеров, Благоволин, Погосян, Лурих. Да, вот именно. Представляя их себе, вспоминая то и это, можно допустить, что любой из них, чересчур уж встроенный в нашу рыночную экономику, может и не удержаться, когда замаячит серьезный куш. В особенности, когда не предвидится ни мокрухи, ни чего-нибудь столь же неаппетитного, некоего перебора. Потом ему пришло в голову, что список подозреваемых все же следует расширить. Наш Икс может оказаться другом-приятелем кого-то из пятерки. Солидным, не вызывающим подозрений, близким другом, коему и предоставят в распоряжение квартиру для встреч с юной Феминой. Как это у культурных людей водится? Друг приличный, девочка приличная. Что же, это тоже след, но гораздо более запутанный. Черт, ну мы же соскари в самом-то деле. За что ни возьмись, все получится по-дилетантски. Кто ж знал, что однажды придется заниматься такими вещами в своем городе? Ничего толкового не шло на ум, хоть тресни, где искать, как. К тому же с номером машины до сих пор загвоздка. Так и не родив маломальски дельных мыслей по поводу всех тягостных загадок, он взял телефон. «Глыба, ты сегодня часом ничего ПТУшного не планируешь?» Вот и ладненько. У меня сегодня в гостях дама, так что побудешь, если не трудно, ушибленным антинародными реформами, бывшим профессором философии. Ну да, в таком ключе. Кстати, любопытные как, торчат? Нету? Ну, совсем хорошо. Дастархан Смолин готовил у себя в мансарде. Не роскошный, но и отнюдь не напоминавший мимолетный банкет в подъезде на подоконнике. Коньячок откупорил, лимон порезал. Поставил вверх ногами две антикварных стременных чарочки с донышками в виде волчьих голов. Незаменимая штука в некоторых обстоятельствах. Налитую до краев, ее уже невозможно поставить на стол. Упадет, и все разольется. Так что волей-неволей приходится пить до дна. Какое-то интересное предчувствие у него начало формироваться относительно гости. Отчего-то на сей раз очаровательная звездочка журналистики, вопреки своему обычному тинейджерскому стилю, и юбку фасонную приодела, чуть ли не до колена, и блузка оказалась достаточно вычурной, и вся она была продуманная, словно в оперу собралась. С женщинами такие метаморфозы спроста не происходят. А может быть, суровая действительность проще, подумал Смолин, с усталым цинизмом, меленько пластая ветчину острейшим австрийским десантным кинжалом Глок, прикупленным ввиду его исключительной полезности в домашнем хозяйстве. Может быть, майор Летягин эту красоточку и подослал, дабы выведала все, что возможно. Или, если не так пессимистично, девочка попалась шустрая, прекрасно сообразила, что напала на золотую жилу, проникла туда, куда посторонних пускают раз в 100 лет, да и то по случайности. Вот и намерена преуспеяние для застолбить за собой хлебное местечко со всей свойственной нынешней молодежи практичностью. «А какая нам, собственно, разница?» — подумал он спокойно. «Нам с ней детей не крестить». Да и не влюбляться романтично, куда уж в наши-то годы, да и характерец у нас не тот. Мы люди простые, мы момент ловим. Убедившись, что с сервировкой покончено, он на цыпочках подошел к лестничным перилам и прислушался. Внизу вольно и гладко, как русская народная песня в исполнении мастера своего дела, разливался тенорок Глыбы. Все великие цивилизации, не мешает вспомнить, гибли исключительно от внутренних противоречий. Пусть даже в иных случаях и представлялось, что виной всему внешние факторы. Смолин с уважением покачал головой, ухмыляясь в полумраке. Когда он приехал с Ингой, Глыба был неузнаваем. При стареньком, но опрятном костюмчике у него обнаружилась белейшая рубашка и галстук-бабочка, производивший впечатление настоящего бархатного. Старый щипать держался безукоризненно, изъяснялся интеллигентнейше, как заправский профессор, без тени фальши или натянутости, не зная, кто он на самом деле, и не подумаешь. Только теперь Смолин смог поверить, что старикан и в самом деле некогда общался на равных со всевозможной элитой раннего хрущевского периода, не будучи разоблачен или хотя бы заподозрен. Старая школа, господа мои. Это вам не среднеазиатам впаривать 1-долларовые бумажки с двумя грубо подрисованными носилками и не пирамиды основывать. Индивидуальный подход к каждому отдельно взятому клиенту, безупречное лицедейство, игра по высшему классу. Вряд ли среди молодого поколения сыщется нечто хоть отдаленно подобное. Они, наркошки хреновы, только и умеют, что в автобусе грабки распускать. Спустившись по слегка поскрипывающей лестнице, Смолин сказал гостеприимно: «Ну что ж, прошу, Эдуард Валентинович». Прекрасно понимавший подтекст текущего момента, Глыба ответил непринужденно, с неким старомодным изяществом: «Простите великодушно, Василий Яковлевич, но мне пора. Засиделся я что-то, а еще в автобусе трястись чуть ли не час, и на рабочем столе стопа книг. Экономические реформы Кромвеля мной еще совершенно не затронуты, а время поджимать изволит, так что позвольте попрощаться». Он деликатно склонил голову сначала перед Смолиным, потом перед Ингой, повернулся и прошествовал к выходу, поигрывая деревянной тростью с вычурным набалдашником из бронзы и белого пластика, бесшумно притворил за собой дверь.